Еще немного, и неприятный разговор кончился бы взаимными любезностями в дверях кабинета. Прошу вас, проходите первым. Нет уж, я вслед за вами, да ни за что на свете. Наконец Кларк задал несколько вопросов и часто поворачивался при этом в сторону Мегре. Он спрашивает, господин комиссар, чем кончится инцидент, имевший место в Дансинге, когда он вас ударил кулаком? И будет ли это иметь последствия? Он не имеет представления, что могут повлечь за собой во Франции такие действия в его стране. Да скажите ему, что я уж и позабыл об этой истории. Следователь с беспокойством смотрел на дверь. Право, все шло слишком уж хорошо, и он опасался, что какой-нибудь новый инцидент нарушит драгоценную гармонию. Хоть бы поскорее сфотографировали письмо, а тогда... Молчание. Все ждали. Больше говорить было не о чем. Кларк закурил новую сигарету, жестом попросив у Мегре спичек. Наконец вернулся секретарь, принес обратно разоблачающий листок голубоватой бумаги. «Готово, господин следователь. Можно?» «Да, вручите это письмо мистеру Кларку». Кларк осторожно всунул письмо в свой бумажник, бумажник положил в задний карман брюк и, позабыв, что пришел без шляпы, стал искать ее на стульях. Потом вспомнил, машинально улыбнулся и пожелал всем спокойной ночи. Как только дверь за ним закрылась, ушел и переводчик. Господин Бонно кашлянул раза два-три, обошел вокруг письменного стола и стал перебирать бумаги, совсем ему ненужные. «Хм, вы как раз этого и добивались, господин комиссар. А вы как думаете, господин следователь? Мне кажется, я первым задал вам вопрос. Извините, пожалуйста. Ну, разумеется, добивался. Видите ли, у меня сложилось впечатление, что мистер Кларк в скором времени вступит во второй брак. А этот ребенок, в сущности, сын Проспера Донжа, человека, который в настоящее время заключен в тюрьму по тягчайшему обвинению. Разумеется, — подтвердил со вздохом Мегре. А все-таки это его сын, что ж я тут могу поделать? Он тоже машинально поискал свой котелок, оставленный в отеле «Мажестик», и ему было так неловко выйти из дворца правосудия с непокрытой головой, что он поневоле взял такси, чтобы доехать до бульвара Ришар-Ленуар. Кровоподтек на подбородке уже превратился в темный синяк, и госпожа Мегре сразу его заметила. «Опять подрался», — укоризненно сказала она, подавая на стол, и, конечно, потерял при этом котелок. «Зачем ты, — спрашивается, — ввязываешься?» Мегре улыбался широкой, довольной улыбкой, вынимая из серебряного кольца свою салфетку. Глава восьмая. Когда Мегре дремлет. Тут тоже было неплохо. Сесть поудобнее за письменный стол. За спиной гудит пламя в затопленной печке. Слева окно, в котором от утреннего холодка запотели стекла. Прямо перед глазами камин в стиле Луи Филиппа и на каминной полке черного мрамора часы, где остановившиеся стрелки уже 20 лет показывают 12 часов. На стене в черной рамке с позолотой групповая фотография, и на ней запечатлены невероятно усатые господа с бородками-клинышком в сюртуках и цилиндрах, товарищество секретарей комиссариата в те времена, когда Мегре было 24 года. На письменном столе в подставке выстроены по росту 4 трубки. «Миллиардерша-американка удушена в подвалах отеля «Мажестик»» — таков был заголовок, развернутый по всей первой полосе вчерашнего номера вечерней газеты. Ну, разумеется, для журналистов все американки-миллиардерши. И еще веселее усмехнулся Мегре, когда увидел свой собственный портрет, на котором он в пальто и в котелке с трубкой в зубах наклонился над чем-то невидимым зрителю. Комиссар Мегре рассматривает жертву преступления.